Карен, Хансен, Клемент погрузили на борт специально оборудованного судна, предназначенного для перевозки заключенных, и отправили на Кипр в лагерь Караолос. Но уже тогда, когда Карпатос, он же Давидов щит, все еще сидел зажатый между скалами у Кейсарии, и волны разбивали его постепенно на куски, Масат Алия Бет уже оборудовал новые корабли для нелегальной переправки новых беженцев из Европы в Палестину. И вот уже 6 месяцев, как Карен жила в пыльном караолосе и работала ни. Ни время, ни частые этапы из лагеря в лагерь не смогли ни разочаровать, ни озлобить ее. Она жила одной единственной мечтой — попасть еще раз в Палестину, в Эрец-Исраэль. Эти волшебные слова стали для нее навязчивой идеей. Прошло несколько часов, пока Карен закончила свой рассказ. За это время между Китти Фремонт и Карен протянулись какие-то невидимые нити. Обе они чувствовали одиночество, и их влекло друг к другу. «А об отце ты что-нибудь узнала?» — спросила Китти. «Нет. Последний раз я слышала о нем еще в Ля-Сиотат. Это было давно». Китти посмотрела на часы. «Господи, уже за полночь. А я и не заметила, как время прошло». «Я тоже. Спокойной ночи, дитя мое. Спокойной ночи, Китти. Мы с вами еще увидимся? Может быть. Я не знаю». Китти вышла и зашагала прочь. Вокруг по-прежнему стояли сотни и сотни палаток. Рефлектор со сторожевой вышки скользнул по брезентовым дюнам. Вихрем проносилась пыль, и она плотнее натянула плащ. Высокий силуэт Ари Бен-Канаана выплыл ей навстречу, и она остановилась. Он протянул ей сигарету, и они вместе вышли из детской зоны по мосту. Китти остановилась на мгновение и посмотрела назад. Потом они пошли к главным воротам. «Я согласна работать у вас», — сказала Китти, — «но при одном условии. Эта девушка не будет участвовать в побеге, она останется в лагере со мной». «Согласен». Китти повернулась и быстро пошла в сторону вахты. Глава 18. План, который Давид романтически окрестил операцией «Гидеон», начал проводиться в жизнь. В Караолосе Доф Ландоу вовсю подделывал накладные и личные воинские документы, а Китти Фремонт выносила их из лагеря Ари Бен-Канаану. Товарно-транспортные накладные дали Ари Бен-Канаану возможность осуществить первую часть его плана. Во время поездок по Кипру Ари обнаружил неподалеку от Караолоса по дороге в Фамагусту большую английскую военную базу. С высоким забором на площади несколько акров стояло на приколе множество автомашин и прочие транспортные средства из десяток огромных складов. Во время войны это была одна из главных баз снабжения сил союзников в Средиземном море. Теперь часть военного снаряжения отгружалась морским путем британским силам, расположенным в этом районе, другая часть была объявлена излишней и подлежащей реализации. Благодаря этой распродаже в частные руки не прекращалось движение между базой и портом в Фамагусте. Кипрско-средиземноморская пароходная компания «Мандрии» была агентом британских вооруженных сил на Кипре, поэтому у «Мандрии» был на руках список всех грузов, имевшихся на складе. Он располагал также большим количеством транспортных документов. В четверг в 8 часов утра Ари Бен-Канаан и 13 пальмахников, одетые в английскую военную форму и снабженные английскими документами, подъехали на английском военном грузовике к главным воротам базы. В этот рабочий отряд входили также Зеев Гильбоа, Йоаф Яркони и Давид Бен-Ами. Ари, по документам, капитан Калеб Мур предъявил заведующему базой соответствующие документы на получение грузов, которые рабочий отряд должен был тут же погрузить на машины и доставить в Фамагусту якобы для дальнейшей отправки транспортным судном «Ахан». Бумаги были до того мастерски подделаны, Созав базой, даже не подумал о том, что Калебом звали главного разведчика Моисея в Библии, а мнимое судно «Ахан» носило имя человека, выкравшего часть добычи в Иерихоне. Первыми в списке значились 12 грузовиков и 2 джипа. Их тут же сняли с прикола и передали капитану Калебу Муру. Затем рабочий отряд обошел склад за складом и загрузил полученные 12 машин всем, что только могло понадобиться для палестинского рейда «Афродиты», она же «Эксодус», и ее 300 маленьким пассажирам. Йоаф Яркони, ответственный за оборудование судна, составил длинный список, где, между прочим, значились также рация последнего выпуска, всякого рода консервы, медикаменты, сигнальные лампы, легкое оружие, посуда, постель, вентиляторы, громкоговорители и сотни других наименований. Иоав сильно досадовал, так как Ари велел ему сбрить огромные черные усы. Зеева постигла та же участь, потому что Ари боялся, как бы эти усы их не выдали. Помимо грузов, предназначенных для Эксодуса, Давид захватил еще несколько тонн вещей, крайне необходимых в караулосе. У Зеева Гильбоа потекли слюнки при виде массы оружия на складах. Все годы Пальмах так нуждался в оружии, и все эти чудесные пулеметы, минометы и автоматы просто разрывали ему сердце. Рабочий отряд действовал как часы. По спискам Мандрии Ари знал, где он что находится, и у Афьеркони прихватил напоследок еще несколько ящиков виски, коньяка, джина и вина для медицинских нужд. 12 новеньких грузовиков, доверху набитых добром, выехали за ворота и направились будто бы в Фамагусту, где машины вместе со всем снаряжением якобы должны были быть погружены на борт Ахана. Ари поблагодарил английского офицера за любезную помощь, и рабочий отряд укатил в освоясь. На всю операцию потребовалось не больше 6 часов. Пальмахники были в восторге от легкости, с которой им досталась первая победа, но Ари не давал им почивать на лаврах, это было только начало. Теперь нужно было найти место, где бы они могли поставить машины с наворованным добром. У Ари был готов ответ и на это. Он заметил на окраине Фамагусты заброшенный английский лагерь. Там, вероятно, стояло когда-то небольшое вспомогательное подразделение. Забор был еще в довольно хорошем состоянии, а на территории лагеря стояли 2 деревянных барака и служебные постройки. Электропроводка тоже была в порядке. Последующие 3 ночи все пальмахники, находившиеся в караулосе, приходили в лагерь и лихорадочно работали. Ставили палатки, убирали территорию и, одним словом, приводили лагерь в порядок, чтобы создать вид, будто в нем снова расположилась воинская часть. 12 грузовиков и джипы были окрашены в защитный военный цвет. На дверце каждой машины Иоав Яркони нарисовал знак, который легко мог сойти за 1 из 1000 военных знаков, снабдил его надписью 23-я транспортная рота ЕВВК. В штабе на столах были разложены стопки настоящих и подложных военных документов, чтобы придать помещению рабочий вид. 4 дня спустя маленький лагерь с дюжиной автомашин имел вполне нормальный и будничный вид. Они захватили на складе достаточное количество военной одежды, и теперь все пальмахники были одеты по форме, как полагается. Не было недостатка в материалах, и вскоре лагерь был полностью оборудован всем необходимым. В довершение всего Иоав Яркони прибил над воротами вывеску, гласящую 23-я транспортная рота ЕВЕВК. Все вздохнули, когда над воротами появилась эта вывеска, и лагерь получил официальное наименование. Зеев посмотрел на вывеску и почесал затылок. «А что это значит? ЕВЕВК, ЕВЕВК. Как же? Еврейское войско Его Величества на Кипре. Что же еще?» И так под операцию «Гидеон» был заложен солидный фундамент. Ари Бен-Канаан не побоялся создать фиктивную английскую воинскую часть. Одевшись в английскую военную форму, он на виду у всех разбил штаб Масада Али-Абед вдоль автострады, ведущей по Фамагусту, и готовился теперь приступить при помощи английского снаряжения